Старообрядцы. В середине 17 века всю Россию охватило широкое сектантское движение, вошедшее в историю под названием раскольничество или старообрядчество. Если на Западе большинство сект возникали под лозунгом очищения, обновления религии от грубых суеверий, устаревших легенд и мифов, то старообрядчество возникло как течение, направленное на защиту старой веры. Причиной этому были особые условия классовой борьбы в России середины 17 века. Старообрядчество явилось идеологической формой выражения классовых противоречий, обострившихся в связи с разрушением натурального хозяйства, ростом товарно-денежных отношений, усилением крепостнического гнета. При царе Алексее Михайловиче был введен ряд новых законов в пользу крепостного права. Были введены новые порядки отбывания государственных повинностей и военной службы, подушная подать и тому подобное. Целью этих мероприятий, проводившихся при поддержке патриарха Русской Православной Церкви, было укрепление самодержавия, дальнейшее закрепление крепостничества, усиление эксплуатации широких народных масс. Вместе с тем укреплялся союз церкви и самодержавия. Усиливалась служебная роль церкви, создавалась более централизованная и крепкая церковная организация в соответствии с развитием самодержавного строя. В самой русской церкви давно назревал конфликт между верхушкой духовенства, утопавшей, как и бояре, в роскоши, и низшим духовенством, озлобленным поборами, вымогательствами и жестокостью церковной знати. Споры об обрядовых новшествах и исправлении некоторых разночтений в церковных книгах послужили толчком для того, чтобы озлобление этой части духовенства вылилось наружу. Но церковная борьба не осталась внутрицерковным делом. Церковная оппозиция встретила поддержку со стороны угнетаемых крепостническим государством масс, всех недовольных укреплением самодержавия. Несмотря на то, что раскол отражал стихийный протест народных масс против усиления крепостничества и самодержавия, он уводил массы от активной и сознательной борьбы, толкая их на путь религиозного фанатизма, ухода от мира, самоумерщвления. Новые законы вызвали недовольство в различных социальных слоях, а борьба против нововведений приняла форму религиозной борьбы за старые обряды в быту и церкви. Поводом для раскола послужило решение патриарха Никона изменить некоторые обряды православия и исправить церковные книги по современным ему греческим источникам. Изменения эти были несущественными. Так до Никона крестились двумя пальцами, а он постановил креститься тремя, как крестились в то время в Греции. Имя Христа до этого произносили и писали через одно «и». Почитали только восьмиконечный крест. Никон велел писать и Иисус, почитать шестиконечный крест и тому подобное. Эти мелочи послужили тем не менее поводом для церковного раскола. Против патриарха выступила группа духовенства во главе с протопопом Аввакумом. Вдохновителями раскольников с самого начала стали родовитые бояре и купцы, боровшиеся против всего нового, желавшие ограничения царской власти. Торговцы, недовольные льготами купцам-иностранцам. К расколу примкнули также крестьяне, искавшие путей борьбы против усиливавшегося закабаления и жестокой эксплуатации. Под религиозной формой развернулась таким образом жестокая классовая борьба. Преследуемые властями старообрядцы бежали на окраины московского государства, на Урал, в леса севера, на Дон. С середины 18 века идейное руководство расколом постепенно переходит в руки богатого купечества, которое использует раскол в своих целях – для духовного порабощения трудящихся. Из силы враждебной он превращается в силу, во многих отношениях полезную самодержавию. Со временем старообрядчество изменило свой социальный смысл и в зависимости от классовых интересов разделилось на два основные направления – поповцев и беспоповцев. В поповщину выделилась та часть старообрядцев, которая по своим экономическим интересам была неразрывно связана с господствующим классом, и ввиду этого готова была идти на компромисс с господствующей церковью. Для них вера без церкви или часовни и без попов была немыслима. Царскую власть они считали богоустановленной, молились за царя и требовали от всех верующих исполнения царских законов. Организации поповцев настолько усилились, что в начале 19 века по существу перестали быть сектами, превратившись в отдельные старообрядческие церкви, во главе которых стояли купцы и капиталисты, использовавшие и старообрядчество, и баптизм, и адвентизм для затушевывания классовых противоречий, убеждения в тщетности попыток улучшить свою земную жизнь. Для буржуазии стало безразлично, какую религию исповедует трудящийся, лишь бы верил в религиозные заповеди, сковывающие его разум и волю. Вот почему во второй половине 19 века начинается примирение православной церкви с сектами, и прежде всего со старообрядчеством. Поповцы, в свою очередь, делятся на ряд направлений и толков. Единоверцы, беглопоповцы, Лужково согласие, уставщики, перемазанцы и другие. Белокриницкая иерархия, Беловодская иерархия и другие. Внутри старообрядческих сект отношения неравенства проявлялись так же отчетливо, как и в других сектах. До Октябрьской революции наставники старообрядческих общин под видом христианской заботы о ближнем закабаляли целые семьи старообрядцев-бедняков. И они не только эксплуатировали бедняков сами, но и поставляли даровую рабочую силу своим компаньонам в других местах. Так бывший старообрядец Головко рассказывает. «Однажды группу таких, как я, переправили в Харьков, где мы работали у богатого старовера Семенихина в пекарне. Трудились за копейки с 6 часов утра до 10 вечера. И мы были настолько забиты, что даже не протестовали, когда хозяин и тех копеек не доплачивал. Воистину выходило. Братья, люблю я брать с вас и ничего вам не давать». Наставник старообрядческой церкви Багун приложил все усилия, чтобы мать Головко продала свою хату и перешла батрачить в его хозяйство. После этого ему легко уже было заставить батрачить и всю семью. Вместе с матерью стали батрачить и дети, два брата и сестра. «А меня, — рассказывает Головко, — отдали в пастухи к брату во Христе Кулаку Козлову. С весны и до глубокой осени я пас его коров, голодный и разутый. Осенью дети идут в школу, а мне духовные наставники советуют Богу молиться. Грамота – это, мол, дьявольское зелье, грехопадение». В 19-20 веках руководителями старообрядцев стали крупнейшие капиталисты. Гучков, ставший после февральской революции военным министром временного правительства. Рябушинский, грозивший задушить Октябрьскую революцию костлявой рукой голода. Рахманов, Сироткин, Щербаков. Беспоповщину возглавляли известные фабриканты Морозовы. Понятно, что они активно включились в борьбу против советской власти, стараясь увлечь за собой и верующих. Старообрядческий архиепископ Мелентий, так же как и православный патриарх Тихон, призывал к вооруженной борьбе против большевиков. Старообрядческие скиты, монастыри, долго служили пристанищами для контрреволюционеров. Большинство старообрядцев теперь изменили отношение к советской власти. Они поняли, что враждебное отношение может только оттолкнуть от них остатки верующих. С победой социализма в СССР вероучение старообрядцев частично изменилось. Старое антисоветское руководство сект больше не находило поддержки среди верующих. Их учение потеряло политическую окраску. Старообрядчество, однако, и теперь стоит на позициях отрешения от всего нового, передового во имя загробной вечной жизни, под влиянием развития науки и культуры и особенно успехов в строительстве социализма в нашей стране. Ряд сектантских организаций отказывается от веры в вечную загробную жизнь и все чаще говорит о том, что рай или Царство Божие будет создано здесь, на земле. Последователи старообрядчества, напротив, до сих пор продолжают призывать жить по-дедовски. Даже счет годам ведут они от так называемого сотворения мира, которого никогда не было. Они упорно цепляются за уходящее в прошлое старый быт бескультурья и невежество, часто освящая как истинно христианские самые дикие нравы и обычаи крепостнического прошлого, пополняя секту лишь за счет той молодежи, которая воспитывается в старообрядческих семьях. Старообрядцы-фанатики с детства кулаками и угрозами вбивают страх Божий детям. Но старообрядчество, как и другие секты, не выдерживает столкновения с советской действительностью. Молодежь все чаще, несмотря на запреты, бунтует против мертвящих традиций старой веры. Число старообрядцев неуклонно уменьшается. Сохраняется секта по преимуществу в глухих местах, отдаленных от промышленных и культурных центров. Это, конечно, не значит, что старообрядчество исчезнет само собой, что оно не может принести вреда. Старообрядчество с его фанатизмом, приверженностью к старому, враждебностью к новому приносит большой вред, оказывая роковое влияние на судьбы детей и взрослых людей, попавших в старообрядческую среду. Не выступая прямо против нашего строя, не выдвигая каких-либо политических целей, старообрядцы, тем не менее, стремятся к тому, чтобы оградить членов своих сект от влияний социалистической действительности. Вред их учения и деятельности заключается во враждебном отношении ко всему новому, возникающему в нашей жизни. Главари сект запрещают своей пастве ходить в театры, учиться, читать газеты и книги, смотреть кинофильмы, заставляют по старинке отращивать бороду, стричься под горшок, запрещают носить платья современного покроя, пить чай и кофе. Старообрядцы неохотно посылают своих детей в школы. Они избегают медицинских прививок, объявляя их печатью Антихриста. Поэтому в прошлом среди старообрядцев встречалось много людей, изуродованных оспой и другими болезнями. У старообрядцев вследствие этого широко распространены знахарство и колдовство. Фанатизм некоторых из старообрядцев доходит до того, что они не едят из посуды, к которой прикасался человек другой веры. Всякий посторонний, верующий или неверующий, для них поганый. Старообрядцы строго соблюдают чашку, то есть запрет пользоваться той же посудой, которую употребляют мирские. Если по ошибке мирскому попадает посуда старообрядца, то ее не употребляют, пока не очистят от дьявольского прикосновения освящением в моленной. Точно так же стараются не употреблять в пищу ничего, купленного в магазине или на рынке, считая все это нечистым. Собьется кто-либо с дороги, спросит у старообрядцев, как выйти к какому-то месту, не скажут. Попросит пить, не дадут. Попросится погреться, не пустят в дом. Дотронется до посуды, разобьют ее. Эти и многие аналогичные старообрядческие порядки направлены на то, чтобы оторвать человека от той бурной, кипучей творческой деятельности, которая на каждом шагу заставляет верующего задумываться над действительным смыслом жизни и уходить от темного царства изжившей себя секты. Особое внимание у старообрядцев обращается на молодежь. Они всячески пытаются ограничить ее духовные интересы и запросы, удержать при себе. В семейной жизни они проводят кулачное право, воспитывая с его помощью детей в страхе Божьем. Пережитки домостроевской морали в быту старообрядцев можно встретить и теперь в чистом виде. Женщина подвергается здесь постоянным унижениям и издевательствам. Жестокое религиозное воспитание, основанное на телесных наказаниях, на ломке всякой самостоятельности, уже с детства накладывает на характер сектантов такую печать, что они сами себя ставят вне коллектива. Это, как правило, замкнутые, угрюмые, неразговорчивые люди, цепко держащиеся за свои предрассудки, люди с подавленной волей и сознанием, трудно поддающиеся перевоспитанию. Но жизнь не стоит на одном месте. Она неумолимо идет вперед, сметая на своем пути все старое и обреченное на гибель. Наша жизнь с каждым днем все больше разрушает этот мир без надежды, мир бессмысленной вражды к новой культуре, к новому быту, новой жизни, мир, цепко держащийся за домостроевский уклад жизни. С искренней душевной болью рассказывают люди, порвавшие сектантами, об этом темном, мрачном, замкнутом мире беспросветного мракобесия. В последнее время, слушая религиозные проповеди, я часто задумывался над их смыслом. я все больше убеждался, что религия не может дать человеку правильных взглядов на жизнь, обрекая его на пассивное отношение ко всему окружающему, воспитывая покорность, призывая к отказу от активной борьбы за свое счастье. Религия скрывает от людей настоящий смысл всей нашей жизни, который заключается в активной творческой борьбе каждого советского человека за строительство лучшей жизни. Строительство коммунизма, рассказал бывший староста церкви беспоповцев Спасова Согласия в Черкасах Рындин. И если верующие старообрядцы прислушаются к этим справедливым словам и глубоко вдумаются в проповеди, они поймут их настоящий смысл. Они убедятся, что ужасы, страхи, боязнь за будущее внушаются им старообрядческими наставниками только для того, чтобы те, кто их слушают, не видели ничего вокруг, не слушали никого, кроме этих наставников, не читали ничего, кроме религиозных книг, затуманивающих их сознание, чтобы лишить их способности самостоятельно мыслить и оценивать свои поступки. Познакомившись с тем, чему учат проповедники наиболее известных сект, мы убеждаемся, насколько справедливы слова Владимира Маяковского. У хитрого Бога лазеек много. Хоть вешай замок на церковные туши. Хоть все иконы из хаты выставь. Вранье про Бога в уши и в души пролезет от сладкоглазых баптистов. Баптисту замок повесь на уста, а Бог обернется похабством хлыста. А к тем, кого не поймать на бобца, Господь проберется в песчаний скопца. Райской бредней, загробным чаянием, ловят в молитвы душевных уродцев. Познакомившись с основными сектами, мы убеждаемся, что отношения между ними напоминают тяжбу между известными гоголевскими персонажами Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем. Обвиняя друг друга во всех смертных грехах, проклиная друг друга, ведя неистовые споры из-за мелочей, они на самом деле родные братья, престарелые дети одной и той же матери, эксплуататорского общества. И в коммунизме всей этой семье злобных и сладкоглазых проповедников темноты, невежества и мистики не найдется ни места, ни условий для дальнейшего существования.